Глава 21. Явление инкуба народу. Ингрид. Пришлось позволить инкубу вселиться в мое тело. А что мне еще оставалось делать, когда под угрозой оказались два самых близких мне человека, София и ты? Возникли сложности, потому что инкуб оказался хитрее всех тех астральных сущностей, с которыми мне приходилось сталкиваться. Я пошел на жертву, чтобы спасти вас, но теперь все зависит от тебя. Станет ли эта жертва напрасной, или мы снова будем вместе? Я делал все возможное, чтобы инкуб перестал тебя мучить, но ваша связь на данный момент слишком сильна, поэтому он, скорее всего, будет постоянно находиться неподалеку. Но запомни, он ни при каких обстоятельствах не причинит тебе вреда. Существо, которое когда-то было Йоханом, стояло, прислонившись к стене дома на раскоряченных ногах, и тряслось. То всем телом тряслось, то отдельными его частями. Спутанные пряди волос свисали над жутко перекошенным лицом. Правая половина его казалась парализованной, а вот левая дергалась в непрерывном тике, маниакально подмигивая налитым кровью глазом. «Холодно!» — вдруг прохрипело существо, а потом сделало несколько неловких шагов, вихляясь и хватаясь за перила крыльца. Движения его были нечеловечески угловатыми, как у богомола, мрачно подумала я, или зомби, пьяного зомби и танцующего. «Холодно», — повторил пьяный танцующий зомби. «Впусти». Я отперла дверь. Инкуб ввалился в дом и по обезьянье шустро вскарабкался вверх по лестнице. Когда я вошла в свою комнату, он уже лежал на полу, раскинув конечности по всему его свободному пространству. Одежда его выглядела так, словно он полз сюда от самого кладбища. Время тянулось и тянулось, пока тишина не стала невыносимой, и я не прервала ее вопросом. «Кто ты?» «Уйди». «Чего?» «Уйди». Снова сказал он, поворачивая ко мне голову со скаленными зубами, которые вдруг стали ритмично клацать. «Потом позову». «Не надо!» Я попятилась, теперь уже действительно испугавшись. «Инкуб первое время будет вести себя странно, но в принципе у тебя не должно быть с ним хлопот. Я разрешил ему доступ к своей памяти и подсознанию, то есть он будет знать и уметь все то же, что и я. Демоны способны к полной имперсонизации, если им хватает сил для всецелого овладения психикой носителя». Строки из имейла Йохана преследовали меня со вчерашнего вечера, когда я перечитала его не меньше сотни раз. Сотня звонков, на которые Йохан не ответил. Но до последнего момента я не верила, что это произойдет, что это уже происходит и происходит со мной. А ведь если не думать, то на секунду даже может показаться, что все в порядке. Вот я сижу в кресле в самом дальнем углу гостиной, закутавшись с головой в теплый плед и обложившись учебниками, притворяясь хорошей девочкой, чтобы родные меня не трогали, не разговаривали, не разрушали покой этой секунды, потому что дальше все будет хуже. Мне все сложнее верить, что что-то исправится. Сколько я уже так сижу? За окном стемнело, а из кухни потянуло запахом супа. Значит, скоро ужин. Звук приближающихся шагов, и вот уже плед спадает с моей головы, сдернутый рукой мамы. Ну все, началось. «Инга!» Голос мамы был полон холода, стали подозрения и еще всякой гадости. «Мне показалось, или в твоей комнате разговаривает мужчина?» «Это не мужчина, это Йохан», — ответила я, не поднимая взгляда от книги. «И что же там делает Йохан?» «Разговаривает». «Ингрид!» «Он приперся, потому что у него дома неприятности, и ему нужно было уединиться где-то», — сказала я, отшвыривая книгу. «В гости пришел, что тут такого?» «Уединиться? У тебя?» «Ну да, А других утешителей он не нашел? По-видимому, нет. Хочешь, выгоню? С надеждой спросила я. Мама приподняла тонкую бровь, но почему-то промолчала. Видимо, моя готовность выгнать бедного страдальца по ее приказу была слишком явной. А вот Олаф потребовал, чтобы гость присоединился к семейному ужину. Даже собрался персонально пригласить, но мне стало дурно лишь от мысли, что его встретит клацающий челюстями гуманоид, поэтому пришлось идти приглашать самой. Стоя за полуприкрытой дверью, я чувствовала, как бьется сердце. Голос, который я слышала, был голосом Йохана, со всеми его интонациями и отрывистой манерой разговора, но стоило мне перешагнуть порог, как иллюзия рассеялась. Инкуб все так же валялся на полу, подергиваясь всем телом, но теперь в его руке был зажат телефон Йохана, присоединенный к зарядному устройству. На мое присутствие инкуб никак не отреагировал. «Да», — сказал он в телефон. «Именно это я и собираюсь сделать. Что? Нет, не передумаю. Ага, потом да, хорошо. Обязательно. Сама решай. Все, пока». «Ты закончил?» — спросила я, дождавшись, когда телефон вывалился из руки инкуба. Он тяжело вздохнул. «Тебя приглашают к столу», — продолжила я. «У людей, знаешь ли, есть такой обычай — сидеть вместе, есть и общаться. Ты способен на это?» Вместо ответа он почесал живот. Потом начал ожесточенно скрести левую ляжку. «Я сказала, что ты пришел в гости, потому что у тебя, вернее, Йохана, проблемы дома. Такая версия, так что смотри, не прокались. Ты вообще понимаешь, о чем я говорю?» Инкуб слабо застонал, перевернулся на живот и с трудом встал. Замер, вглядываясь в настенное зеркало. «La commedia è iniziata», — непонятно заявил он своему отражению, откинул волосы, длинными пальцами захватил лицо в горсть и потянул в разные стороны. Другой рукой стянул со спинки стула висевший на нем лифчик и принялся неловко тереть им джинсы. Присохшая грязь сухими комочками посыпалась вниз. «Может, все-таки пойдешь в ванную?» — спросила я уныло. Инкуб замер. Вроде как задумался. Вышел из комнаты. В ванной зашумела вода. «Не совсем безнадежен, значит». Но бесцеремонность и наглость этого существа реально выбешивали. В глубине души я рассчитывала, что он устроит подобие эпилептического припадка перед родичами и его заберут в больницу или психбольницу, куда угодно, лишь бы подальше от меня. Увы, не вышло. Когда инкуб сел за стол, то выглядел почти нормальным. Общий вид еще оставлял желать лучшего, хотя он смочил и пригладил колтун волос на макушке. Но главное, что судороги и корчи больше не проявлялись. А вот лицом и речью он управлял мастерски. Мне бы научиться так искренне изображать печаль, когда он стал рассказывать, что Софи на почве стресса довела себя до истощения и не может теперь самостоятельно питаться. «Анорексия. Не заметили вовремя. А теперь вот родители вызвали врача и психолога. Мне не хотелось мешать им. Если уж не могу помочь... Спасибо, что Инга пригласила в гости. Уж очень нервная ситуация дома». «Софи всегда была слишком худой и нервной, так что неудивительно. А сам ты почему не ешь?» Мама указала подбородком на нетронутую тарелку. «Из солидарности с сестрой?» Инкуб неловко зачерпнул ложку супа и поднес ее ко рту, но тут же положил обратно. «Там животная органика», — сдавленно сказал он. «И?» — спросила мама. «Я не могу, не хочу мяса. Мне бы фруктов. У вас не найдется горсточки орехов?» «Еще один!» Многозначительно взглянув на Олафа, мама закатила глаза. «Прямо какая-то вегетарианская эпидемия среди мужиков!» Олаф же возликовал, встретив родственную душу. Сначала эти двое радостно обижали мясную пищу, потом прославляли растительную клетчатку. Потом инкуб заявил, что и это не вариант, а надо питаться чистой энергией, отчего я возненавидела его еще сильнее, а вот Олаф чуть не прослезился от умиления. Мама молчала, углубившись в планшет, но после упоминания о трупном яде и аммиаке решила вступить в дискуссию, заявив, что если бы ей суждено было родиться травоядной, то у нее были бы зубы и желудок, как у коровы. Инкуб неожиданно согласился и добавил, что да, учитывая прошлое человечества, от некрофагии трудно будет избавиться. После нескольких секунд удивленного молчания мама спросила. «То есть я некрофаг?» Олаф, чувствительный к изменениям настроения мамы, немедленно вмешался. «Это всего лишь теория, дорогая. Теория, которая отрицает распространенное заблуждение о том, что наши предки были гордыми охотниками. Если честно смотреть правде в глаза, то человеческое тело малоэффективно для охоты. Ни когтей, ни острых клыков, разве что дичь размером с кролика, и то, если кролик уже полудохлый. Только изобретение орудий сделало человека убийцей животных. А до этого скачка в прогрессе большая часть мяса была остатками от добычи крупных хищников. «Ты хочешь сказать, что наши предки были падальщиками?» Мама проявила знание биологии. «Как гиены? Как грифы?» «Можно и так сказать. Падальщики, некрофаги, пожиратели мертвечины. Это лишь разные определения одного процесса, которым... Ты как раз сейчас и занимаешься, дорогая». «Чем я занимаюсь?» «Поглощением животной органики в начальной стадии ее разложения». Мама уронила на тарелку недообглоданную куриную ножку и негодующе нахмурила брови. «Не удивлюсь, если твоя сестра потеряла аппетит именно из-за таких разговорчиков за столом», холодно сказала она инкубу. Тот опустил глаза и выспренно ответил. «Прошу простить, если задел ваши чувства, хотя неприятие подобных очевидных фактов достаточно субъективно, ведь если только представить, что...» «Спасибо, но я уже напредставляла достаточно. Закроем эту тему. Какие у тебя планы на будущее? Уже подал документы в колледж или университет?» Инкуб помолчал несколько секунд, словно обдумывая вопрос, но я-то знала, что сейчас он шарит в мозгу бедного Йохана в поисках правильного ответа. Кстати, хорошая идея — расспросить инкуба о намерениях и чувствах, которые все равно для него чужие. У него ведь нет причин скрывать их. Надо будет попробовать. Отец настаивает на юриспруденции, но я бы предпочел взять год перерыва, попутешествовать по Европе, Океании и Азии. Я уже записался на волонтерскую программу во Вьетнаме. Хм, и ты собираешься путешествовать один? Или с девушкой? Или с другом? Кстати, у тебя уже есть девушка? Мне нравится женское общество, но боюсь, что серьезные отношения пока ни с кем не складываются. Мешает то, что мои ровесницы немного легкомысленны и поверхностны. «Слышишь, Инга?» — обратилась ко мне мама с игривой усмешкой. «Прими во внимание!» «Инга — исключение. Она мой лучший друг с раннего детства, с того самого дня, как мы спасли тонущего котенка». «Вот козел! Урод!» Подумала я, бессильно сжимая вилку. «Доступ к памяти Йохана, значит, козел, козелка!» «И чуть не утонули сами!» «А давайте выпьем за дружбу. Мое пиво как раз на оптимальной стадии брожения. Еще мне очень интересно узнать ваше мнение, потому что я немного поэкспериментировал с ингредиентами. Вроде получилось интересненько». Насчет мнения Олаф скромничал. Уже не первый год он варил пиво, устроив пивоварню в подвале и поставляя излишки в один из магазинов органической пищи. И не только пиво. Всякие ягодные и травяные настойки тоже пользовались спросом. В этом Олаф был настоящим профессионалом. Большую часть его экспериментов я не пробовала. Он держал свои запасы под замком, запрещая мне прикасаться к алкоголю. Ну что ж, я демонстративно подтянула к себе блюдо с жареной курицей. Если пиво мне не полагается, значит, буду травить организм трупным ядом. Время шло, а застольная беседа набирала обороты. Обо мне, казалось, забыли, чему я была только рада. Давно я не видела Олафа с мамой такими веселыми и разговорчивыми, даже слишком разговорчивыми, как будто они, наконец, сняли с себя годовой обет молчания. Говорили обо всем, перескакивая с политики на рыбьи фермы и магнитные бури, с тенденцией развития мобильных телефонов на выращивание тюльпанов, со стратегией игры в покер на пошлые анекдоты. А в центре этого хаоса был инкуб с искусством дирижера, менявший темы, как только интерес к ним падал. Провоцировал, но не допускал перепалки. Философствовал, но без скуки. Веселил, но вот только сам не смеялся. И глаза его были холодными, изучающими и темными, гораздо темнее, чем были раньше у Йохана. Олаф раскраснелся, мама то и дело смеялась по всякому пустяковому поводу, вытягивая длинные ноги и запрокидывая голову, словно не замечая, как оценивающий взгляд инкуба скользит по ее телу. Еще и эта его улыбочка самодовольная так бы и погасила ее утюгом или сковородкой. На звонок в дверь никто, кроме меня, не обратил внимания. «Здравствуй, Ингрид. Йохан у вас?» — спросила Каролина на пороге, зябко кутаясь в шаль. «Да, проходите». Взрыв смеха со стороны кухни встретил Каролину, едва она шагнула в дом, и я почувствовала, как краснею от стыда. «Йохан!» — рявкнула я как можно громче. «К тебе мама пришла! Не видишь, что ли?» Инкуб вздрогнул и встал из-за стола. А навстречу Каролине уже мчался гостеприимный Олаф, но она только отрицательно качнула головой в ответ на приглашение поужинать. «Я только на минутку зашла», — сказала она, — «узнать, все ли в порядке». «У меня все в порядке». «Я это заметила», — сухо сказала Каролина, глядя в сторону. «Разве телефонного разговора было недостаточно?» «Прошу прощения». Каролина обернулась к Олафу. «Мой сын сказал, что собирается остаться у вас на ночь. Вас это точно не побеспокоит?» «Извини, я не в курсе, но...» Олаф развел руками и вопросительно взглянул на маму. Та пожала плечами. «Абсолютно не затруднит. Будем считать это ответным визитом. Кстати, как Софи себя чувствует? Мне только что рассказали о ее проблеме. Сочувствую». «Спасибо», — слабым голосом ответила Каролина. Ее было реально жалко. Всего за несколько дней эта стильная, уверенная в себе женщина превратилась в свое жалкое подобие. Да еще в этой серой шали она выглядела чуть не бедной старушкой. «Может, все-таки посидишь полчасика?» Каролина нерешительно сделала шаг вперед, но помешал инкуб. Посиделки с Каролиной, очевидно, не входили в его планы. «Мам, давай выйдем во двор, нам нужно поговорить», — сказал он едва ли неприказным тоном и первым шагнул за порог. Я несколько минут смотрела, как маленькая хрупкая женщина стоит с поникшими плечами и опущенной головой, пока ей что-то усиленно объясняет потусторонняя хрень, вселившаяся в тело ее сына. И тут меня такая злость взяла, что я рванула к себе в свою комнату, заперлась и залезла с головой под одеяло, даже не подумав раздеться. 3 недели, может, даже меньше. И как бы мне не хотелось в течение этих дней проявить себя, хотя бы для того, чтобы сказать несколько слов поддержки, я не смогу сделать этого. Но помни, я рядом, я с тобой. Ты замечательная, храбрая и умная девушка. У тебя все получится. Еще раз повторяю, не бойся Инкуба, он не опасен. Каким бы дурным на всю голову он тебе ни казался, постарайся выполнять его указания. Как ни парадоксально это звучит, но он действует в наших же интересах. Но не вздумай ему верить. Вполне вероятно, что он наговорит обо мне всяких гадостей. А может, и не только обо мне. И о Софии тоже. Демоны есть демоны. Они без вранья не существуют. Вообще постарайся с ним не общаться, поняла? Дверная ручка повернулась. Еще и еще раз. Замерла. Но не успела я перевести дыхание, как мощный удар выбил дверь, и она скособоченно повисла на одной верхней петле. Инкуб застыл в освещенном проеме. Высокий сгорбленный силуэт со свисающими плетьми рук. По комнате разлился запах пива. «Ты что, козлина, делаешь?» Завопила я, подскочив на кровати. Почему-то страха перед ним у меня уже не было. Более того, я не воспринимала его как полноценного человека. И как неполноценного тоже. Это был чужак. Даже крыса по сравнению с ним была ближе и понятнее. А то, что у этой недокрысы были развиты интеллект и возможность влияния на людей, делало ее только гаже и омерзительнее. Инкуб молча поправил дверь, и комната вновь погрузилась в полутьму. Прошелся по комнате, шаркая и шумно дыша. Грузно свалился в кресло. «Пошел вон отсюда!» Я шарила рукой по стене, но никак не могла нащупать кнопку ночника. «Ты должен быть внизу, в другой комнате! Тебе же показали! Или до тебя не дошло?» Тяжелый вздох. Потом неразборчивое бормотание, что-то вроде «Комедия Афинита». Щелчок кнопки. Экран монитора ожил, осветив синим лицо Инкуба. Сейчас на нем не было и следа мимики, которой он радовал моих родичей за ужином. Оно словно стекло вниз, обмякло вплоть до отвисшей челюсти и опустившихся бровей и век. «Пароль», — сказал Инкуб, ткнув пальцем в монитор. «Дай его, хочу попробовать. Любопытно, занятно, ново. Дай!» «Нет!» Все так же тупо глядя на пустой синий экран, Инкуб повторил. «Пароль. По условиям договора ты обязана подчиняться». «Что? Подчиняться? А меня спрашивали об этом? Я не знаю ничего о твоем договоре! И вообще мне плевать, понял?» «Заставлю». «А не пошел бы ты на...» Но прежде чем я успела закончить фразу, мое тело неожиданно обмякло, и я повалилась на постель. В ушах нарастал гул, похожий на ритмичный рокот прибоя, сквозь который я различила уже знакомый, ненавистный голос демона из моих кошмаров. «Ай, вправду, красавица, не пора ли нам прогуляться по цветущему лугу?» Шутка? Наверное. Скорее издевательство. Какой там луг? Если бы луг, а не давящее ощущение со всех сторон, словно я ничтожная точка, пылинка, частичка, застывшая под гнетом толщи воды в мировом океане. Время течет сквозь меня липкими пузырьками, постепенно ослабляя давление, поднимая к поверхности, где наконец-то можно расшириться и разбиться о берег. Обессиленно растечься по прибрежным камням, впитываясь во влажный горячий песок. Облегченно исчезнуть в миге забвения, чтобы вновь оказаться в тисках глубины. Когда мне удается очнуться, я расширяю глаза до максимума, цепляясь взглядом за привычные предметы обстановки, но океан продолжает шуметь во мне. К Какой это по счету оргазм? К сожалению, инкубу даже в телесной оболочке нужно подпитываться сексуальной энергией. Человеческой пищи ему недостаточно, иначе он просто не выживет. Я понимаю, как это унизительно для тебя, но плюс хотя бы в том, что теперь он вблизи и не будет тянуть тебя на кладбище. Прости, если то, что я пишу, покажется не к месту, как в анекдоте, но тебе же самой будет легче, если ты попробуешь расслабиться и получить удовольствие. Насколько я знаю, в прежние времена даже существовали женские клубы, где женщины с помощью ритуальной магии призывали к себе инкубов для сексуального удовлетворения. Первоначальные приятные ощущения давно уже превратились в спазмы. Спазмы превратились в пытку, а палач умер, застыл в кресле. По мертвому лицу бродят тени, в мертвых глазах отражаются блики работающего монитора, и лишь руки его живут. Правая, зажавшая мышку компьютера, и левая, пальцы которой монотонно трутся друг об друга, словно скручивая невидимую нить.